Братья, мы продолжаем вчера начатую тему. Это богопознание. Мне кажется, чем больше мы об этом думаем, размышляем, чем больше мы видим, насколько это великая тема, важная тема, и трудно нам охватить это до конца, но насколько важно нам действительно Бога познавать. Я несколькими предложениями скажу, о чем у нас вчера шла речь, а потом продолжим наше рассуждение. Значит, мы говорили о трех причинах, почему важно знать Бога. Первое, от этого зависит и наша даже физическая жизнь. Мы подчеркивали, что даже наше здоровье, наша физическая жизнь тоже зависит от того, насколько мы Бога познаем, потому что все упорядочивается в нашей жизни, когда человек приходит в правильное отношение с Богом. Второе, это нужно для нашего духовного возрастания. И третье, это дает правильное представление о Боге. Это три причины. Вторая мысль у нас была, как возрастать в познании Бога. Мы говорили о трех условиях. В общем-то, подчеркивали то, что Бог желает себя открыть человеку. Я как-то слышал такое выражение одно, мне очень понравилось, что Библия – это книга, которая описывает борьбу Бога за счастье и спасение человека. И когда Господь был в Едемском саду и сказал, или звал Адама, искал Адама, «Адам, где ты?» В общем-то, через всю человеческую историю идет этот зов. Да? «Адам, где ты?» То есть Бог борется, Бог желает человеку дать спасение, дать ему жизнь, дать ему счастье. В обращении к Богу это все упорядочивается, вообще вся жизнь человека. Покаяние – это только начало, это акт. Но наше возрастание – это потом процесс, это жизненный процесс. И по мере нашего познания Бога все упорядочивается в нашей жизни. Мы говорили о трех условиях. Это сторона человека, что касается познания Бога. О двух условиях мы вчера говорили. Это необходимо искать Бога, то есть нужно иметь желание, усилие определенное. Второе – необходимо вникать в Священное Писание. На этом пункте мы вчера остановились. Обобщая, может быть, этот пункт, о котором вчера рассуждали, что нам необходимо вникать в Священное Писание, исследовать, я думаю, братья, очень прекрасно, если бы мы могли в наших семьях и в христианстве выше поднять авторитет Священного Писания. Врагу очень много удается, и когда он нас обкрадывает, удерживая нас от Слова Божьего. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, если бы мы смогли в наших семьях, в наших домах, в наших церквах и в христианстве выше поднять авторитет Слова Божьего. Мы сейчас перед уездом, мы дома заканчивали в семье читать второе послание Фессалоникийцам, и одна фраза сильно так, как раз что связано было с подготовкой к этой теме, так осталось в сознании или в памяти. Павел пишет так, что «Слово Господне распространялось и прославлялось у вас». Вот хорошо, чтобы Слово Господне распространять, но надо прославить его, высоко поставить, чтобы оно было воспринято, чтобы красота Слова Господнего открывалась, и чтобы оно могло действовать в жизни христианина. Братья, третье условие. Третье условие. Вчера я, в общем-то, перечислял все условия. Я еще раз напомню. Третье условие, чтобы нам познавать Бога, но я в конспекте так обозначил у себя. Это необходимо быть внимательным к действиям, откровениям или урокам Божьим. Одним словом, можно было бы сказать, наш духовный христианский опыт в уповании на Бога должен возрастать. Я хотел прочитать один короткий стих, я думаю, очень хорошо открывающий эту мысль. Книга Притч, 3 глава, 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Во всех путях твоих познавай Его. То есть, в общем-то, Господь желает нас вести. И все то, что мы встречаем на нашем пути, Бог иногда допускает или создает для нас определенные обстоятельства. У Бога есть одна цель, чтобы нас вести, чтобы где-то нас выправлять, чтобы нас вразумлять, чтобы нас воспитывать. Это Божья цель. И во всех этих наших путях они должны способствовать нашему познанию Господа. Вот один пример. В этом как раз нам нужно и возрастать. Есть начальная стадия, наше обращение, потом мы в этом растем или возрастаем. Пример из жизни апостола Петра. Вроде такой апостол, да, мы сегодня слышали на утреннем часе о Петре. Вот когда Господь хотел его послать к Корнилию, он дал ему откровение. Видение было, слово прозвучало, откровение получил Петр. Он пошел. И когда он встретился с Корнилием, и тогда одна фраза, на которую я хотел обратить внимание. Мы прекрасно понимаем, что Петр знал Господа. И он был лично с ним знаком. И не просто знаком, он был апостолом. Но он говорит, во время этой встречи, он говорит, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Вот, братья, эта фраза говорит о том, что как будто бы сейчас еще одну сторону, что касается Господа, увидел или понял Петр. Таким образом, братья, мы в нашей жизни все больше и больше познаем Бога. Одно поняли, потом Бог нам открывает другое, потом и третье открывает нам Господь. То есть таким образом мы глубже познаем нашего Господа. Вот мы прочитали в основании этого пункта, как раз тоже из послания Петра, там сказано в повелительной форме в конце послания, «Возрастайте в благодати и в познании Господа нашего». То есть нам нужно в этом возрастать. Не оставаться на одной ступени. Может быть, еще несколько мыслей, что касается этого пункта. Что наш Господь вездесущ, это мы понимаем, умом это знаем. Но иногда Бог ведет нас такими путями, чтобы нам в практике это понять. Вот, например, мы помним в Ветхом Завете женщина Агарь. Да, и когда она ушла, или Сара выгнала ее, и потом Бог с ней заговорил. И когда Бог с ней заговорил, я не буду передавать, может быть, содержание этого разговора, но она делает вывод такой. «Ты Бог, видящий меня». Она это поняла. Я думаю, братья, если бы она это не просто умом поняла, а если бы эту истину она воплотила, я думаю, вся ее последующая жизнь, она бы по-другому сложилась. Через определенное время она опять была отпущена Авраамом теперь уже, потому что спустя 13 лет была сложная атмосфера, которая исходила теперь уже от Измаила, сына подросшего. И опять Агарь в бегах, она опять уходит. Но почему-то во второй раз Бог не заговорил с Агарью. А он говорит, он услышал, я услышал голос отрока. Я не твой голос услышал, я голос отрока услышал. То есть Агарь, то откровение, которое определенно она получила, она не приняла всерьез. Она не вошла в практику жизни у нее. Может быть, подобный пример Иаков. Иаков взял благословение. Обманул отца. Забрал это у старшего брата Исава, а потом в бегах, убегает от гнева брата своего. Бог милостив, Бог и в таком случае продолжает работать над людьми. И вот сон, и вот лестница. И когда он утром проснулся, он говорит примерно такие слова. «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Иаков, запомни, что Бог не только там, где родители твои, Бог везде. И когда будешь жить у Лавана, тоже эту мысль помни и живи соответственно этой мыслью. Но почему-то Иаков это умом понял, но в практике трудно воплощал. Вот, братья, как раз наше познавание Бога, когда мы эту истину, которую Бог нам открывает, когда мы начинаем ее воплощать в нашей жизни. Ну, и как раз здесь, братья, мы видим большой ущерб, когда Господь нам определенные уроки дает, но мы эти уроки в нашей жизни не усваиваем. Может быть, таких примеров очень много. Израильский народ – яркий пример, да? 10 казней в Египте. Явно сила Божия проявилась, слава Господня. Раступившееся море. Египтяне все исчезли, их нет, похоронили их. Их нету. Песнь Мариам, песнь Моисея. Потом 40-летние странствования. В необитаемой пустыне манна с неба. Сколько чудес! Братья, проходит время, история кончается этого израильского народа, того времени. В Новом Завете апостол Павел делает обзор этого 40-летнего странствования по пустыне, и он замечает и говорит такую фразу. «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Это оценка израильскому народу касающиеся того времени. Другими словами, они всегда заблуждаются сердцем, они так ничего и не поняли. 40 лет, сколько чудес! Вот, братья, я думаю, это как раз опасно. Когда мы стали христианами, это первый путь наш, но нам надо познавать Господа в нашей жизни. Это обогащает нашу жизнь, это наполняет нашу жизнь смыслом. Христос после того, как накормил 5000 и потом отправляется с учениками вместе на другую сторону, переправляется через озеро, через море, и Он говорит Своим ученикам в лодке: «Берегите закваски фарисейской и саддукейской». И ученики между собой начинают говорить или рассуждать, как понять это слово Христа. И говорят: это Он потому, что мы хлеба не взяли с собой. А Христос потом обращается к ним и говорит: еще ли не понимаете, еще ли не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце? И вспоминает одно чудо, 5000, 5 хлебов, 2 рыбки, 4000, 7 хлебов. Еще ли не понимаете? То есть Иисус Христос, когда Он преподавал определенные уроки, Он рассчитывал на то, чтобы эти уроки усваивались. До сих пор у вас каменное сердце, ученики. Почему вы видите, почему вы выводы не делаете? Братья, я обобщаю этот пункт. Я думаю, здесь можно было бы много еще говорить об этом. Но нам нужно из тех уроков, из тех встреч с нашим Господом, нам с вами необходимо извлекать уроки и выводы делать. Это важно. И когда мы с Господом встречаемся, или Господь открывает нам определенную истину, очень важно, чтобы это наложило какую-то печать на нашу жизнь. То есть, смотрите, когда-то Савл шел, еще дыша угрозами и убийством, и когда он увидел свет с неба, и Господь с ним заговорил, то эта встреча с Господом, она настолько оставил глубокий след на всю его жизнь, да? Потому что этот вопрос, это был не праздный вопрос. Что повелишь мне делать? Это действительно стало принципом его жизни. То есть настолько глубокий след оставила эта встреча Савла с Иисусом Христом. Здесь, когда он шел в Дамаск. Петр, трижды Петру, любишь ли ты меня? Эти вопросы, какой глубокий след они оставили на всю жизнь апостола Петра. Братья, Бог преподает нам уроки. Бог, определенные действия Божьи мы должны видеть в нашей жизни. Бог открывает нам себя. Бог где-то уроки нам преподает. И кто-то сказал так: у Бога есть бесплатные уроки и есть платные уроки. Хорошо, когда нам достаточно бесплатных. Слово читаем, принимаем, познаем, растем и радуемся в Господе, возрастая в благодати. Но Бог из любви, когда мы бесплатные уроки не понимаем, иногда нам платный преподает. Там, где у нас есть определенный ущерб в нашей жизни, определенные потери. Но и тогда цель остается та же самая, чтобы нам Бога познавать, чтобы нам спасительным путем идти и обогащаться. Следующий пункт. Я буду уже немножко торопиться. Следующий пункт у нас – это плод богопознания. Ну, я думаю, каких-то моментов мы уже касались, потому что трудно говорить об условиях, не указывая какие-то уже результаты. Поэтому чего-то мы касались, поэтому я постараюсь так немножко бегло этот. В основании вот этой мысли или этого пункта я бы хотел прочитать тоже текст, который уже немножко упоминал на память. Иоанна 8 глава, 31-32 стихи. Слова Христа к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот, братья, о какой свободе здесь идет речь? О какой истине? Здесь опять идет речь, что нам нужно продолжать познавать Господа и истину. И когда мы истину Божию познаем или Господа познаем, тогда мы достигаем определенной свободы. Некоторыми примерами, может быть, эту истину чуть-чуть проиллюстрирую. Во-первых, личное познание Бога, оно оставляет глубокий след на всю нашу жизнь. Братья, пример. Очень знакомый для нас 72-й псалом. Я думаю, что многие братья его помнят и любят. Вообще многие христиане, наверное. Асаф. Момент сомнений. позавидовал нечестивым, безумным, видя их благоденствие, пришел в смущение, настолько сильно, что, казалось, в тупик пришел. Все это продолжалось и увеличивалось до тех пор, пока не вошел во святилище. Но, братья, я хотел обратить внимание на одно короткое-короткое слово, которое говорит о том, что в определенный момент у Асафа все поменялось. Сразу после того, как он вошел во святилище, там есть такое короткое слово «так» и восклицательный знак. О чем это говорит? И после этого короткого слова «так» с восклицанием он дал правильную оценку всем нечестивым, скользкие пути, дал правильное состояние или оценку своему состоянию, он даже говорит, что был невежда, был как скот перед тобой, не разумел. И потом он делает правильные выводы и определяет для себя дальнейший путь, четкие позиции. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». И мне благо приближаться к Богу. Все поменялось в его жизни. Это плод богопознания. Вдруг все встало на свои места. И нечестивые остались благоденствующими, но я им не завидую, потому что вижу их скользкие пути. И сам определился. Может быть, еще один яркий пример. Иосиф. Может быть, только обращу внимание на одну деталь. Продажа. Рабство. Темница. 13 лет. Потом 7 лет изобилия, потом голод. Здесь уже Иосиф занимает определенное положение, пост в Египте. И теперь приходят братья. Первый раз, второй раз. Иосиф не из мести, но из любви проявляет своего рода душепопечение по отношению к своим братьям и желает помочь им выправиться в своем состоянии, избавить их от вины своей. И поэтому строго с ними заговорил. Когда он после второго прихода им открывается, он говорит одну интересную фразу. Нам трудно даже до конца понять, как Иосиф так мог. Вот, братья, здесь открывается свобода, как я понимаю, о которой идет речь, когда мы Бога познаем, и истину мы получаем свободу. Какую свободу? Да от самих себя, от своего эгоизма, от своей гордости, от плотского своего настроения. И там он говорит так. Это не вы меня послали сюда, это Бог послал. Братья, за этими обстоятельствами видеть Бога, я думаю, не совсем легко. Они виноваты в том, что годы юности прошли в рабстве и в темнице. Вот они все стоят. Этот продавал, этот деньги считал, этот предложение подавал. Они все вместе решили это сделать. Но, братья, это факт или это плод действительного познания Господа. Это не вы послали, это Бог послал. Подобных примеров много, я больше не буду. Я пометил себе здесь еще Иова. Я думаю, тоже очень яркая личность в этом смысле, где можно эту истину увидеть. Братья, второе послание Петра, мы опять к посланию Петра прибегаем. Во второй главе 20 стихом сказано так, и одну фразу всего лишь, «Избегли скверн мира через познание Господа». То есть, когда человек как раз Бога познает, то скверны мира уходят. Бог избавляет от этого. Но, братья, не просто нам нужно пережить возрождение. Один текст, с которого мы вчера начинали тему нашу, еще раз я немножко к нему обращусь. Это первая глава, там сказано «Благодать и мир да умножится в познании», и в третьем стихе опять сказано «Через познание призвавшего нас славою благостью». То есть мы получаем наши духовные дары, то есть обогащаемся ими, наверное, так правильнее сказать, через познание Господа. То есть в познании Бога умножается благодать и мир, и через познание снисходит сила Божия на нас. То есть эта сила Божия начинает проявляться в нашей жизни. Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Дальше сказано, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть через познание Господа снисходит сила Божия на нас. Вот, братья, даже наше духовное состояние, оно должно возрастать. Вот даже одна иллюстрация в отношении состояния мира в нашем сердце. Оно должно в нас тоже возрастать. Например, Римлянам 5 глава мы читаем, «Оправдавшись верою, мы получили мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это первый шаг. Покаялся, и мы слышали вчера об оправдании. «Я стал оправданным, и мое сердце, как свидетельство этому, ну, наполнилась удивительным миром. Но мы читаем дальше, например, Псалом 28, «Господь благословит народ своим миром». Значит, мир – это благословение, которое принадлежит только народу Божьему. В другом тексте мы читаем «Велик мир у любящих закон твой». Новый Завет – «Да владычествует мир». Исайя 26, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». А где сказано о Христе пророчески, там сказано «умножению владычества Его и мира нет предела». То есть, когда мы получаем мир как следствие нашего покаяния, это начало. Но этот мир Божий мы можем терять, нам нужно возрастать в этом. Велик мир, а потом твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Братья, я думаю, очень прекрасная картина рисуется перед нами. В недавней литературе, в одной из последних книг, я вычитал одну такую фразу. Мне насильно понравилось. «У христианина на одном квадратном метре больше радости, чем у неверующего человека на одном квадратном километре». Как мало мы это порой ценим и видим. Это богатство, которое мы имеем. Плод богопознания. Ну и бегло, наверное, к четвертому, к последнему. Мы сейчас немножко поговорим еще, к чему приводит отсутствие богопознания. Ну, у неверующего человека вообще способности познавать Бога нет. Мы говорили в самом начале немножко, что есть всеобщее откровение Божие, Бог открывается и неверующему человеку, то есть любому человеку. Если он это воспринимает, то это приводит его постепенно к спасительному познанию Господа, то есть к обращению. Но у неверующего человека тоже есть потребность в общении с Богом, потому что это вложил в человека сам Бог, сотворив человека. И если человек истинного Бога не знает, тогда он находит в себе заменителей. Это ответ на бесчисленное множество религий вокруг нас. Это заменители. Потребность у человека есть. То есть он нуждается в Боге. И человек, который Бога не знает, тот очень легко становится жертвой идолов или ложных философий, потому что в чем-то он нуждается, и он к чему-то прибегает. Мы можем обратить внимание сегодня на любой народ, на любую нацию и даже на любое племя. Может быть, нет цивилизации, может быть, у них нет одежды, во что можно одеваться, но у них есть свой Бог. Кто-то сказал так: человек неизлечимо религиозен. Это как раз объясняется тем, что когда человек в лице Адама потерял общение с Богом, то потребность или желание, или тоска по утерянному Едемскому саду у него осталась, и она в нем живет. Поэтому человек, если Бога живого не знает, он придумывает себе своих богов, поклоняется творению, твари вместо Творца, но он находит себе предмет для поклонения, потому что он в этом нуждается. Но нас интересует больше другая сторона. Поэтому, братья, может быть, эта мысль, которую я сейчас скажу, она даже сама по себе немножко странно звучит. Что не все верующие люди, которые в Бога верят, не все верующие люди Бога знают. Она как будто даже немножко странно звучит. Но некоторые места я просто напомню, хотя их много. Книга пророка Осии, 4 глава. Первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Мы прекрасно понимаем, что здесь речь идет о народе израильском. Нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Это люди верующие, у них закон был и Бог был. Они, может быть, даже хвалились тем, что у нас единобожие, у нас храм, у нас священнодействие, у нас жертвенник, у нас все это есть. Но оценка Бога абсолютно другая. Евреям 3 глава, я это место уже напоминал сегодня, «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Это тоже были верующие люди, это был избранный народ израильский. Титу 1:16, «Они говорят, что знают Бога, а делами своими отрекаются от Него, будучи гнусны, непокорны и неспособны ни к какому доброму делу». И еще один текст можно напомнить. Христос сказал Филиппу, когда Филипп ему говорит: «Ты покажи нам Отца, и довольны для нас». И потом Господь ему говорит: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Братья, в чем причина? Ты вчера, братья, некоторые еще подходили, вот больше практическая сторона. В чем причина, что человек как будто Бога не познает или как будто это остается в чем-то сокрытым для человека? Почему об этом так много мы говорим и слышим бесконечное количество проповедей, а почему-то так трудно идти? Мы говорим о возвышенных вещах, но почему-то они в жизни не воплощаются у нас. Братья, я понимаю, здесь причина только в одном. Все то, что Бог нам дает, Он дает нам при условии нашей покорности Ему, нашего отвержения от самого себя и нашего полного доверия Ему. А человек настолько склонен к тому, чтобы идти путем самоутверждения, настолько сильно, что отвергнуть себя для него очень трудно. Это самый трудный урок. Именно потому, что в этом сокрыта как раз тайна счастья, жизни, спасения и настоящего смысла жизни. Поэтому враг всеми силами старается внушить нам, ну, если можно Богу служить, ладно, но, не, но что-то ты сохрани для себя. Но уж не во всех вопросах и так уж до конца. И тем самым удерживая или сохраняя за собой право что-то удержать для себя, мы практически теряем самое ценное. Братья, к чему приводит нас незнание Бога? Рассуждая об этом, я сделал вывод, что хотел подчеркнуть только две причины. Или, вернее, два следствия, к чему приводит незнание Бога. И, как я понимаю, эти два пункта или два следствия, они, ну, как я думаю, они в себе как будто вбирают все остальное. Я бы хотел сказать так, это приводит к формальному христианству. Ну и второе – к заблуждению. Хотя к заблуждению тоже, может быть, можно было бы отнести к первому. К формальному христианству. Когда, братья, в христианстве остается всего лишь одна внешняя форма или всего лишь одна оболочка. Без какой-то внутренней жизни, без силы побеждать, без силы противостоять сильному духу времени, о чем мы тоже вчера слышали, еще будем слышать. Но, братья, остается как будто одна форма, безжизненная форма. В Сардийской церкви Господь говорит так: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Братья, я думаю, что сегодняшнее наше время очень опасно тем, что мы можем потихоньку-потихоньку опуститься на такой уровень, когда внешне все будет хорошо и устроено, но только безжизненность будет характеризовать состояние христианства. В этом, если мы говорим о христианстве в широком смысле, то мы это видим очень, но эта опасность, она есть и у нас. В одной литературе вычитал так, что в последнее время, ну, характеристика дается христианству последнего времени, что будет христианство без Христа и церковь без Духа Святого. И я думаю, здесь есть большая доля правды в этом. В этой опасности, братья, мы с вами стоим. Есть еще даже такая опасность, как про Валаама мы уже слышали. Он дал такие пророчества. Он говорит, я муж с открытым, говорит, муж с открытым оком, но падающий. То есть какое-то время, как будто какое-то движение по инерции продолжается еще, но без внутренней жизни. Как будто вот по инерции что-то еще идет, но все это одна форма, без внутреннего содержания. Братья, к этому приводит незнание Бога. Опасно. И последняя мысль к заблуждению. Я хотел бы прочитать один текст. Я считаю, что это очень серьезный текст, говорящий, наверное, как я понимаю, тоже о нашем времени, открывающий опасность определенную. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, я прочитаю стихи 10-11. Идет здесь речь о том, что придет Антихрист, человек греха, каким он придет, силою, знамениями, чудесами ложными. И сказано, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Я думаю, это один из серьезнейших текстов, что касается, имеет отношение именно к нашему времени. Я понимаю здесь так, что если Бог открывает нам истину, но мы эту истину не полюбили, и сказано за то, что они возлюбили любви, за то, что они истину не полюбили, путь не полюбили, Братья, сколько мы вокруг себя видим сегодня христиан, которые тяготятся христианством, определенными рамками, определенными, может быть, запретами или ограничениями. Они томятся, тяготятся христианством. Они здесь только страх Божий их держит. Братья, если человек не любит истину Божию и не полюбил ее, он стоит в опасности как раз подпасть под заблуждение. И сказано, что Бог пошлет его, но это в ответ на неверную позицию. Я думал, вообще, почему вот наше время сегодня может сказать, что отмечено таким духовным изобилием. Мы имеем столько литературы, столько информации, такие богатые общения, свобода. Почему души подпадают под обольщение при таком большом духовном изобилии? Братья, ответ вижу только в одном. Истина открыта, но ее не полюбили. Следствием этого неудовлетворенность внутренняя, недовольство. И кто-то сказал так, это самая благоприятная среда или почва, или самое благоприятное условие для обольщения. Кто-то сказал так, хроническая неудовлетворенность сопряжена с протестом. К этому она приводит, и это опасно. Довольного человека очень трудно обольстить. Но человек, который постоянно не удовлетворен внутренне, кто-то сказал так, он находится в группе риска. И в это последнее время где-то потеряться и где-то просто остаться, заблудиться. Но еще хочу, что и сам замечаю, и, наверное, что, братья, при всем том, о чем мы говорим, у таких людей часто, очень часто бывает очень большая деятельность религиозная. При этом... То есть они, может быть, делают намного больше, чем кто-либо из нас. И мы знаем церкви, может быть, целые союзы или отдельных верующих, которые очень деятельны. Но при всей своей большой деятельности их состояние, ни образ жизни, он не соответствует ни воле Божией. И вообще не видно какого-то отпечатка, что здесь есть познание Господа. Но большая деятельность. И я понимаю, это тоже есть заменитель, чтобы успокоить свою совесть и большой деятельности, как-то пытается Богу угодить. Но понимаю, если рассматривая эту деятельность в таком контексте, это Богу не угодно, и Богу это не надо. Мы читали уже в прошлый раз, да, что надо прежде всего слушать, а потом жертву приносить. Поэтому это часто тоже является просто каким-то заменителем. Большая деятельность далеко не всегда является признаком духовности. Поэтому, братья, суть заблуждения, о котором теперь мы рассуждаем, я думаю, опять апостол Петр дает четкую оценку в своем послании. Вторая глава, тоже второе послание. Я тоже только одну фразу здесь процитирую. Здесь сказано так. «Отвергаясь искупившего их Господа». Идет речь выше о лжепророках, о пагубных ересях. «Отвергаясь искупившего их Господа». То есть как раз, когда человек не принимает Христа как Господа, как Господина в своей жизни, это как раз его приводит на путь познания Бога Большего и преображает жизнь человека. Если он как Господина его не принимает, это опасно. И дальше сказано здесь еще одно. Через них путь истины будет в поношение. Братья, может быть, здесь какой-то ответ в том, почему... И наше братство, и во все времена те церкви, и те верующие, которые действительно стараются идти путем послушания Богу, этот путь в поношение, сколько клеветы, сколько грязи льется. Почему? Да потому что здесь истина, по крайней мере, стремление искреннее к этой истине есть. И поэтому путь истины будет в поношении из-за того, что как раз такое ложное понимание или такое заблуждение. Я обобщаю... В заключение два текста хотел привести. Братья, это то, к чему мы призваны в наше время. Бог обвиняет священников, пророков в Ветхом Завете. Иезекииль 22:26, там сказано, «За то, что они не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым». Плач Иеремии 2:14, пророки провещают, пустое и ложное, и не раскрывают беззаконие народа. Братья, я понимаю, это нужно делать. Надо протягивать границы, надо это ограждать, но одними запретами мы с вами цели не достигнем. Эта мысль вчера уже где-то прозвучала. Может быть, нам нужно больше усилий прилагать, хотя границы мы не убираем, границы остаются. И определенные ограждения для плоского человека нужны границы, нужен закон, пока он духовно не понимает, ему надо где-то помочь остановиться. Но все-таки это не цель, это тоже одно из средств для достижения цели. Но нам в нашем служении больше надо лично познавать Господа и больше проявлять заботу о том, чтобы народ Божий мог возрастать в богопознание. Потому что это охватывает все области и всю жизнь человека. Апостол Павел пишет так, что такую мысль, что благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. То есть, когда человек познает Бога, его жизнь становится благоуханием для окружающих. Это есть как раз то доброе влияние и в наших домах, и в наших церквах, и в нашем окружении. Но для этого нам нужно познавать нашего Господа.